Слово подвижническое в вопросах и ответах. Брат и старец. Брат спросил старца: «Прошу тебя, отче, скажи мне, какая была цель воплощения Господня?» Старец сказал ему в ответ: «Удивляюсь тебе, братья, что каждый день, слушая символ веры, ты спрашиваешь меня сем. Скажу, впрочем, тебе, что целью воплощения Господня было наше спасение». Брат сказал: «Объясни мне, отче, как это?» Старец ответил: «По элику человек, вначале сотворенный от Бога и помещенный в раю, приступив заповедь, подвергся тлению и смерти, потом, несмотря на то, что многоразличным промыслом Божьим во всяком роде и роде был направляем на добро, постоянно преуспевал только в худшем, множеством страстей плотских, влеком и в отчаянии. Но того ради единородный Сын Божий, предвечное Слово еже от Бога Отца, источник жизни и бессмертия, явился нам во тьме и сени смертной сидящим, воплотившись от Духа Святаго и Пресвятые Девы, и показал нам образ богоподобной жизни, дав святые заповеди, с обетованием Царства Небесного тем, кои будут жить по ним, и угрозою вечными муками тем, кои будут приступать их. Потерпев же спасительные страсти и из мертвых воскресшие, даровал нам надежду воскресения и жизни вечной послушанием, разрешив вину прародительского греха и смертью, уничтожив власть смерти. Да як уже в Адаме все умирают, так ужде о нем все живут. И, наконец, вознесшись на небо и седши одесную Отца, ниспослал Святого Духа в залог жизни, в просвещение и освящение душ наших и в помощь подвязающим со спасения ради исполнять заповеди Его». Вот, говоря кратко, какая была цель воплощения Господня. Брат сказал: «Желал бы я, отче, вкратце услышать, какие заповеди должен я исполнять, чтобы спастись?» Старец ответил: «Сам Господь сказал апостолам по воскресении: «Шедши, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся елика заповедах вам». Так что все заповеданное им должно соблюдать всякому человеку, крещенному во имя животворящей Богоначальной Троицы. Господь неразрывным союзом сочетал с правою верою и соблюдение всех заповедей, зная, что при разделении одного от другого невозможно спастись человеку. Почему и Давид, имея правую веру, не довольствовался ею одною, но говорил к Богу: «Ко всем заповедям Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях». Против всякого пути неправого даны нам от Господа противоположные тому заповеди, и если кто оставляет какую-нибудь из них, то вместе с тем вступает на противоположный ей путь неправды. Брат сказал: «Кто же, отче, может исполнить все заповеди, когда их столько?» Старец ответил на это: «Тот, кто подражает Господу и последует Ему шаг за шагом». Брат сказал: «А Господу кто может подражать? Господь был Бог, хотя и соделался человеком, а я человек грешный, порабощенный бесчисленным страстям. Как же я могу подражать Господу?» Старец ответил: «Из тех, которые порабощены миру и суетностям его, никто не может подражать Господу. Те же, которые могут сказать: «Сем мы оставихом вся и вслед тебе и дохом», получают силу подражать Господу и по всем заповедям Его направляться». Брат говорит: «Какую силу?» Старец ответил: «Его самого послушай, что говорит: «Се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и ничесо же вас вредит». Таковую силу и власть получив, апостол Павел говорил: «Подражателем мне бывайте, яко же и аз Христу». И опять: «Не едино убо ныне осуждение сущему Христе Иисусе, не по плоти ходящим, но по духу». И еще: «А иже Христове суть, плоть распяше со страстьми и похотьми. Так же мне мир распяся, и аз миру». Об этой же власти и помощи пророчества и Давид говорил: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господеви, заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповая на Него». И немного ниже: «На аспида и василиска наступиши, и поперешь льва и змея. Ангелам своим заповесть о тебе хранить тебя во всех путях твоих». Те же, которые к плоти пристрастились и любят суетность мира, послушай, что слышат от Господа. «И же любит отца или матерь, паче меня, несть меня достоин. И еще: и же не носит креста своего и вслед меня грядет, не может мой быть ученик. Так же: и же не отречется всего своего имения, не может мой быть ученик». Итак, желающий быть его учеником и явиться достойным его, и силу от него получить против духов злобы, отстает от всякого плотоугодливого обычая и обнажает себя от всякого пристрастия к вещественному, и таким образом подвязается против невидимых врагов за заповеди Господни, как сам Господь подал нам образец тому в себе, и тогда, как был искушаем в пустыне от начальника их, и тогда, когда, явясь миру во время всенародного служения, был искушаем от тех, кои действовали под влиянием их. Брат сказал: «Ну, отче, заповедей Господних много, и кто может их все иметь в уме, чтобы подвязаться за все, особенно я, человек небольшого ума? Почему желал бы я услышать краткое слово, немногосложное правило, чтобы, содержа его, содевать мне свое спасение?» Старец ответил: «Хотя и много заповедей, брат, но все они совмещаются в одном слове, следующем: возлюбишь и Господа Бога твоего всею крепостью твоею, всем помышлением твоим, и ближнего своего, яко сам себе». Подвязающийся соблюдать сие слово исправляет все за раз заповеди. Но кто не отрешится, как сказано впереди, от всякого пристрастия к вещественному, тот не может настоящим образом любить ни Бога, ни ближнего. Вместе и к веществу быть пристрастным и Бога любить невозможно. И это внушал Господь, когда говорил: «Никто же может двема господинам работать, и не можете Богу работать и мамоне. Ибо насколько ум прилепляется к вещам мира сего, настолько порабощается им, и презирает заповедь Божию, приступая ее небоязненно». Брат сказал: «Каким это вещам пристрастие разумеешь ты, отче?» Старец ответил: «К яствам, к деньгам, к имуществу всякого рода, к славе, к родным и другим подобным». Брат сказал: «Да не Бог ли создал все сие, отче, и дал людям на употребление? Как же он теперь не велит и касаться этого?» Старец ответил: «Точно. Бог создал все это и дал людям на употребление, и все от Бога происшедшее хорошо. И затем нам дано, чтобы мы, хорошо тем пользуясь, угождали Богу. Но мы, будучи немощны и оземленены помышлением, предпочли вещественные заповеди о любви и, пристрастившись к тому, ведем из-за того брань с людьми. Надлежит всему видимому и даже самому телу предпочитать любовь ко всякому человеку, которая служит признаком и любви к Богу, как сам Господь показывает в Евангелии, говоря: «Аще любите мя, заповеди мои соблюдите». Какая же это заповедь, соблюдши которую мы окажемся любящими Его? Послушай, что говорит Он опять: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга». Видишь? Взаимная друг к другу любовь составляет любовь к Богу, которая есть исполнение всякой Божьей заповеди. Вот почему и повелевает Господь не только не пристращаться к вещам мира, но отрекаться и от всякого имущества своего тому, кто искренне желает быть его учеником. Брат сказал: «Ты сказал, отче, что всему видимому и даже самому телу надлежит предпочитать любовь ко всякому человеку, но как могу я любить того, кто меня ненавидит и отвращается от меня, кто завидует мне, сплетает клеветы, строит козни, покушается сделать зло? Как могу я любить такого? По естеству судя, мне кажется, отче, что это невозможно, ибо чувство скорби естественно заставляет отвращаться от того, кто причинил скорбь». Старец ответил: «Для пресмыкающихся и зверей, водящихся естеством, точно невозможно не отмщать, сколько силы есть за причиненное им озлобление, но для созданных по образу Божию, водящихся разумом, удостоенных познания Бога и закон Его приявших, возможно не отвращаться от оскорбляющих и любить ненавидящих, почему и Господь, говоря «любите враги ваши», «добро творите ненавидящим вас» и прочее, заповедает сие, конечно, никак невозможны, но как возможны, иначе не полагал бы он наказание приступающему эту заповедь. Что такая любовь возможна, самым делом показали то Господь и ученики Его, которые за любовь к ближнему подвязались даже до смерти и тепло молились за тех, которые убивали их. А мы, по элику, вещелюбивы и сластолюбивы, и предпочитаем вещи и удовольствия заповеди, то потому самому не можем любить ненавидящих нас, и не только это, но часто из-за них отвращаемся даже от любящих нас, оказываясь по нраву худшими зверей и пресмыкающихся. Не могши же таким образом последовать стопам Божьим, не можем мы познать и цель Его, чтобы отсюда заимствовать силу себе». Брат сказал: «Вот тотчас я оставил все — родство, имение, утехи и славу мира, так что у меня ничего нет, кроме этого тела. И однако ж брата, ненавидящего меня и отвращающегося от меня, любить не могу, хотя и нужу тебя на деле не воздать ему злом за зло. Скажи мне, что должен мне делать, чтобы я возмог от сердца любить такого? Да и всякого, каким-либо образом оскорбляющего меня и наветующего на меня». Старец ответил: «Невозможно любить оскорбляющего даже тому, кто отрекся от мира и от всего, что в мире, если он истинно не познает цель Господню. Когда же даст ему Господь познать ее, и он возревнует ходить по указанию ее, тогда возможно он от сердца любить ненавидящего и оскорбляющего, как любили и апостолы, знавшие ее».